Но те примерно 5000 книг, которые хранятся ныне в Ленинграде в Пушкинском доме, раскрывают перед нами такую широту знаний Пушкина, такую глубину его интересов, что этой библиотеке можно было бы посвятить беседу особую. Так интересно и поучительно представить себе безграничный кругозор Пушкина.